Как раз в то самое время, когда Мучень собирался закрыть глаза и начать культивировать, он внезапно ощутил, что что-то не так. Вскоре после он любопытно повернул голову. Не слишком далеко, казалось, была фигура на огромной скале. Человек. Мучень был поражен, он немедленно встал и посмотрел в этом направлении. Только тогда он ясно увидел, что фигура, которая сидела на скале, была фигурой лысого старика, носящим рваный черный халат. Старик, казалось, был столь же худым, как спичка. Судя по виду, кажется, он скоро помрет. Прямо в этот момент лысый старик держал в руках костыль, и он безучастно посмотрел на Мученя. Мучень почувствовал, как его скальп покалывает от этой странной сцены. Этот старик, похоже, долго сидел на этом месте. Однако Мучень ничего не ощутил. Какая сила была необходима для достижения такого подвига? Птица девяти подземелий также ощутила, что что-то не так, и немедленно рассеяла черный торнадо. В торнадо пролетел поток серебристого света. Это было все бусины божественной молнии, которые птица девяти подземелий смогла создать за половину дня. Свист. Однако так же, как птица девяти подземелий собиралась забрать бусины божественной молнии, лысый старик внезапно сделал движение рукой, и все бусинки были немедленно отделены от контроля птицы девяти подземелий и извились вокруг последнего. Глаза Мученя и птицы девяти подземелий изменились. Птица девяти подземелий внутри сжала зубы, но не предприняла никаких действий, поскольку интуиция ей сказала, что странный лысый старик перед ними был очень пугающим. «Будь осторожен, этот старик очень грозный». Голос птицы девяти подземелий был чрезвычайно серьезен, так как голос звучал в сердце Мученя. Мучень горько улыбнулся, разве это не очевидно? Он легко поразил их, как он мог быть простым. Этот старик Мучень призвал его мужество и сказал, сложив руки: «Обитель молнии предназначена для усиления тел студентов. Ты использовал силу птицы девяти подземелий, чтобы создать бусины божественной молнии. Это провал», — сказал лысый старик, поднимая свои глаза. Лицо Мученя покраснело, поскольку он не мог объясниться. Этот метод был действительно подобен обману. Маленький черный воробей, образованный птицей девяти подземелий, стоял на плечах Мученя. Его глаза сверкнули, и огонь на его маленьком теле увеличился. В тот момент он принял решение схватить Мученя и убежать, когда почувствовал, что что-то не так. «Ты маленькая птица девяти подземелий, которая только достигла зрелого возраста. Не пытайся использовать какие-либо средства передо мной, если только ты не одна из тех старых монстров в клане птиц девяти подземелий». Лысый старик посмотрел на птицу девяти подземелий и улыбнулся. Пристальный взгляд птицы девяти подземелья изменился. «Однако ты действительно пробудила мое любопытство. С твоей то гордостью птицы девяти подземелий ты действительно создала связь родословной с человеком, не говоря уже о таком слабом человеке. Если этот факт стал бы известен тем старым монстрам в твоем клане, я боюсь, что вы оба бы пострадали», — сказал лысый старик, взглянув на Мученя и птицу девяти подземелий. Его речь была медленной, и его голос дал другим чувство беспомощности. Тем не менее, слова, которые он произнес, заставили скальпы Мученя и птицы девяти подземелий покалывать. Старик на самом деле сумел проследить отношения между ними одним взглядом, что это за пугающее зрение. Мучень горько улыбнулся. «Старший, мы ошиблись. Мы не будем больше создавать бусины божественной молнии и теперь уйдем. Хорошо», — судя по тону лысого старика, он должен быть великой личностью в Северной Небесной Духовной Академии. Поэтому, как студент Северной Небесной Духовной Академии, Мучень не волновался, что их жизни будут в опасности. Договорив, Мучень медленно отступил. Если бы лысый старик ничего не сказал, то он немедленно покинул бы это место. Судя по виду птицы девяти подземелий, ее эволюция не удалась, правильно, и прямо сейчас ей нужна сущность крови Северного Морского Дракона. Тогда она сможет стать божественным животным, верно? Вы, ребята, создаете бусины божественной молнии без сдержанности, чтобы накопить достаточное количество очков духовной ценности и купить ее, верно? Так же, как Мучень собирался медленно отступить, лысый старик медленно заговорил. Мучень горько улыбнулся, казалось, что не было ничего, что могло быть скрыто от этого старика. «Ты хочешь достаточное количество бусин божественной молнии?» Лысый старик улыбнулся, посмотрев на Мученя с интересом. Мучень кивнул. «Трудно встретить такого интересного парня из молодого поколения». Лысый старик поставил костыли на колени и уставился на Мученя. «Если тебе удастся справиться с атакой моего клона, то я возвращу эти бусины божественной молнии и позволю вам, парни, создать достаточное количество бусин божественной молнии. Кроме того, я вознагражу тебя. Ну что думаешь? Ха-ха, после всех этих лет, было только два человека, которые смогли противостоять нападению клона этого старика среди молодых парней в Северной Небесной Духовной Академии. Два человека. Мучень сконцентрировался и сузил глаза. Это Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун. Лысый старик немного кивнул и улыбнулся. У тех двух молодых парней действительно есть талант. Однако ты удивил меня. Способность добраться до восьмого уровня с культивированием стадии квази-небесной трансформации. Что теперь? Мучень немного помолчал. Затем он резко сжал кулаки. В его черных зрачках загорелась решимость. Так как Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун смогли достигнуть этого, он отказывался считать себя хуже, чем они. Хорошо идет. Глава 281. Один шаг. Ты в деле? Лысый старик с изодранной черной одеждой посмотрел на Мученя. Да. Мучень тяжело кивнул головой и вскоре улыбнулся. Даже если это опасно, я сомневаюсь, что старший убьет меня, верно? Ты не умрешь, самое большее, ты пролежишь на своей кровати в течение нескольких месяцев. Лысый старик хрипло улыбнулся, когда протянул тощие руки и потер лысину. Улыбка Мученя застыла. Вскоре после этого он беспомощно вдохнул. Несмотря ни на что, так как он принял условия, тогда даже если бы он пересек горы кинжалов или море огня, он должен был попробовать. «Ты можешь сделать это?» Птица девяти подземелий тайно спросила с беспокойством в глазах. «Я попробую». Мучень также не обладал огромной уверенностью. Этот лысый старик, который был перед ним, определенно был самым страшным человеком, которого он когда-либо видел. Дело в том, что он был даже сильнее, чем повелитель белого дракона. «Позже, я тайно помогу тебе». Птица девяти подземелий сказала в сердце Мученя. В конце концов, Мучень помогал птице девяти подземелий создавать божественную бусинку молнии и сейчас столкнулся с этой проблемой. Когда Мучень услышал, что сказала птица девяти подземелий, он не ответил. Лысый старик слабо улыбнулся, сжимая тощие руки, и вспыхнула полоска света, окутав птицу девяти подземелий. Сколько бы она ни боролась, птица девяти подземелий не могла вырваться на свободу. «Маленькая птица девяти подземелий, смотри со стороны», — лысый старик улыбнулся, сузив глаза. Птица девяти подземелий боролась в течение некоторого времени, но, видя, что это не очень эффективно, птица девяти подземелий могла только злобно посмотреть на лысого старика и сказала: «Если что-нибудь произойдет с ним, то я определенно не отпущу тебя. Даже если сейчас я не лучше тебя, это не значит, что так будет всегда». Лысый старик улыбнулся. «Птица девяти подземелий, у тебя впереди еще довольно длинный путь. Даже когда тебе удастся успешно развиться и вступить в ранг божественных животных, ты все равно будешь никем. Ты готов?» Когда старик закончил говорить, он посмотрел на Мученя. Мучень глубоко вдохнул, двинул телом и отступил. После этого он встал напротив и сказал серьезным голосом: «Старший, пожалуйста, обучи меня». Величественная духовная энергия вырвалась из его тела, а смоляное пламя выглядело подобно черному дыму, что взмывал вверх, и его можно было увидеть в пределах 100 миль. Его духовная энергия слилась с пламенем девяти подземелий. Лысый старик уставился на окружающую пылающую духовную энергию, и в его глазах промелькнуло удивление. Он махнул рукой, вытянул руки и слегка сжал кулак. Бум! Неописуемое давление вылетело из его тела. Под этим давлением все пространство словно дрожало, когда раздался глубокий взрыв. Грохот. Огромная река молнии внезапно воспарила над этой равниной и была поглощена лысым стариком. После этого он стал похожим на серебряного дракона, что крутился над его головой. Лицо Мученя немного изменилось при виде этого. Его сердце дрожало. Внушающая страх энергия молнии в реке молнии была достаточно для сокрушения гор. Однако старик легко поглотил ее. Эта сила была, действительно, неописуема. Бум! Старик махнул своей рукой. Река молнии немедленно взлетела в небо, и, издав грохочущий звук, она слегка колебалась в этом пространстве. Молния нарастала, как электрический дракон, и с непревзойденным поведением она с непреодолимым видом направилась к Мученю. Мучень поднял голову и с удивлением посмотрел на реку молнии, что летела к нему. Он мог четко ощутить, что пространство вокруг него было в этот момент запечатано. Не было никакой возможности, что он мог избежать это внушающее страх нападение. Этот лысый старик явно не намеревался обходиться с Мученем милосердно. Мучень сжал зубы, сжав ладони. Вены на его руке дернулись, и вскоре после этого в его глазах появился злобный взгляд. Поскольку он не мог убежать, тогда он мог только полностью выложиться. Бум! Сильная духовная энергия немедленно вылилась из тела мученя без любых ограничений. Он внезапно сел в воздухе, и обеими руками начал формировать печати на скорости молнии. Аум! Прозвучал звук древнего колокола. Когда черные огни собрались вместе, появилась огромная девятиэтажная пагода и окутала мученя. Среди всех методов мученя защита девятиэтажной пагоды была явно самой внушительной. Если бы он хотел противостоять ужасающему нападению лысого старика, то единственная вещь, которую он мог сделать, состояла в том, чтобы полагаться на девятиэтажную пагоду. Это лысый старик поднял голову и посмотрел на огромную девятиэтажную пагоду в небе. Он немного нахмурился, и его глаза сверкнули, ибо в его голове появилась целая гора мыслей. Бум! Река молнии не остановилась ни на йоту, когда появилась девятиэтажная пагода. В следующий момент она сильно столкнулась с девятиэтажной пагодой с бесспорным давлением. Бам! Столкнувшись с таким страшным ударом, девятиэтажная пагода мгновенно задрожала. Когда река молнии пронеслась мимо, на поверхности девятиэтажной пагоды появились мелкие крошечные трещины. Нападение лысого старика было действительно пугающим. Так как девятиэтажная пагода покрывала мученя, его лицо тут же побледнело. Он никогда не думал, что его самая сильная защита была фактически так хила пред нападением лысого старика. Он поднял голову, пока на поверхности девятиэтажной пагоды медленно распространялись трещины. Поскольку река молнии продолжала испускать серебристый свет, это вызвало глубокий громовой рев, который звучал в девятиэтажной пагоде. Девятиэтажная пагода вот-вот разрушится. Когда девятиэтажная пагода разрушится, мучень будет беззащитен. С его телосложением ему явно не удастся противостоять такому пугающему воздействию. Разве он может так просто сдаться? Мучень нервничал, в уголке его губ появилась кровь. В его черных зрачках появилась непоколебимость. Если он не сможет противостоять этому нападению, разве это не значит, что он не так талантлив, как Шэнь Цаншэн или Сюань Тун? Если он не сможет сравниться даже с ними, то на каком основании он сможет сказать Лоли, что станет непревзойденным охранником, что будет ее защищать? Грохот. Девятиэтажная пагода рушилась, этаж за этажом. Черная девятиэтажная пагода постоянно показывала трещины, когда молния проходила через пагоду и шокировала тело молодого человека в пагоде. В данный момент последний казался хилым. Разрушился еще один этаж, и парень мгновенно поднял голову. Внутри его черных зрачков можно было увидеть взгляд, полный непоколебимой решимости, которая не могла быть поколеблена. Ах! Он сжал обе ладони, и его глаза стали кровоточить. Из его горла раздался звук, наполненный глубоким боевым духом. Его глубокий рев пронесся по потрепанной девятиэтажной пагоде. Его непоколебимая решимость повлияла на пагоду. Аум! Аум! Когда пронесся его рев, пагода внезапно задрожала, как будто резонировала с ним в унисон. Настрой мученя и его непоколебимый рев, казалось, пробудили что-то. На стенах пагоды начали появляться древние и старые световые узоры. Эти узоры были похожи на древний лотос, наполняя область великим светом. Искусство великой пагоды в теле мученя, казалось, циркулировало неуправляемо. В глубине его тела таинственный черный свет также вспыхнул со слепительным блеском. Вещь, которая, казалось, была запечатана в глубине его тела, сейчас была также активирована. Сивст. Древний звук звучал в пределах девятиэтажной пагоды, а фигура мученя была окутана черным светом. Первоначально разрушающаяся девятислойная пагода мгновенно озарилась с древним светом. Когда появился свет, разрушенная часть девятиэтажной пагоды начала восстанавливать сама себя. Лысый старик сузил глаза, смотря на величественную реку молнии, текшую против неперемещаемой девятиэтажной пагоды. В черной пагоде, казалось, было что-то подобное древнему черному лотосу. На цветке лотоса было 9 лепестков, и было такое ощущение, как будто в каждом лепестке была власть для захвата небес, испуская бесконечное глубокое намерение. В этот же момент, как будто древний и пустынный звук отзывался эхом между небесами и землей. Это лицо лысого старика немного дрожало, когда он бормотал: «Это на самом деле изначальная божественная пагода. Но если он кто-то с изначальной божественной пагодой, как он может быть здесь?» Свет вспыхнул в глазах лысого старика, как будто он видел через пагоду, в которой сидел мучень. Свежая кровь покрывала все его тело и шевелилась для формирования узора кровавого лотоса на поверхности его тела. У того лотоса крови также было 9 лепестков. Интересно, кто же он? Иметь родителей, обладающих изначальной родословной. Глаза лысого старика вспыхнули, когда река молнии отступила и снова всплыла над землей. И когда река отступила, огромная девятислойная пагода, которая была в небе, превратилась в черный свет и постепенно рассеивалась. Когда девятиэтажная пагода рассеялась, личность, покрытая кровью, упала с небес. Когда лысый старик увидел его, то щелкнул пальцем и серебряный свет попал в тело мученя. Впоследствии он махнул рукавом и шторм отбросил мученя в реку молнии. Ты, когда птица девяти подземелий увидела зрелище, ее лицо тут же изменилось. Река молнии содержала пугающую энергию молнии. Даже когда мучень был в сознании, он не осмеливался входить в нее, не говоря уже о том, что сейчас он без сознания. Не нервничай, я не хочу, чтобы он умер. Я уже упоминал о награде. Так что, естественно, я выполню часть уговора. Лысый старик слегка улыбнулся. Вскоре после он посмотрел на птицу девяти подземелья и сжал два пальца. Появилось перо, которое, похоже, было сделано из металла. Когда его пальцы мелькнули, перо попало в тело птицы девяти подземелий, а сама птица все не могла понять, что это такое. «Что ты делаешь?» Птица девяти подземелий была чрезвычайно сердита. Лысый старик был слишком ненавистен. «Я немного дружу со старым монстром из твоего клана птиц девяти подземелий, поэтому я дал тебе подарок. Хорошо, ты можешь продолжить создавать бусины божественной молнии, но не буди того ребенка». Лысый старик не дал объяснения и слабо улыбнулся. После этого он лениво встал и медленно посмотрел на далекую землю. Его темп казался медленным, но после нескольких шагов он уже появился на горизонте и, вскоре, полностью исчез. Птица девяти подземелий посмотрела в направлении, в котором он исчез, но могла лишь плотно сжать зубы. Она встревоженно посмотрела на мученя, лежащего в реке молний. После этого птица девяти подземелий выпустила свое черное пламя, заполнила им небеса и начала создавать бусины божественной молнии. Глава 282. 13 тысяч бусин. Сознание мученя дрейфовало в темноте. У него было такое головокружение, что казалось, что оно никогда не закончится. В темноте, казалось, вспыхнул черный свет и принял форму около мученя. Казалось, что это нечеткое изображение девушки, и ее ладонь нежно ласкала мученя. Под ее нежным прикосновением была неописуемая мягкость, колебавшаяся в сердце мученя. Это ощущение было похоже на объятие матери. Он не мог освободиться от этой теплоты. Это тепло, словно поток, лилось в тело мученя, заживляя все его раны. След трезвости ума увеличился в его нечетком состоянии. Мучень делал все возможное, чтобы открыть глаза и посмотреть на нечеткую и нежную фигуру. Тем не менее, он все еще не мог получить четкое представление о ней. Однако странное ощущение кровной связи заставило его понять, что у него были какие-то отношения с этой теплой фигурой. В детстве он видел эту фигуру, которая его охраняла. Мама. Мучень старался изо всех сил бороться, и вскоре после он открыл оба глаза. Он тянулся ладонью к этой фигуре, однако не мог ухватиться ни за что, кроме воздуха. Он открыл оба глаза и увидел яркий серебристый свет. Мучень все еще не мог нормально отреагировать на ситуацию, но закричал. Сильная энергия молнии была похожа на стальные колючки, что пронзали его тело, и вся эта энергия начала скапливаться в его теле. Энергия молнии была слишком сильной, и поэтому, когда она ворвалась внутрь, она непосредственно принесла сильную боль мученю. Его мышцы тела начали дергаться. Как раз в то самое время, когда мучень в прострации, от его тела исходил слабый серебристый свет. Под сиянием серебряного света тело мученя было похоже на голодного монстра, что увидел пищу и принялся поглощать сильную энергию молнии. Эта сильная боль мгновенно увеличилась. Мучень сжал зубы, и из угла его рта потекла кровь. В его сердце вдруг появилось что-то неожиданное. Казалось, это было божественным духовным искусством телосложения бога грома. Это было оставлено тем лысым стариком. Мысль появилась в сердце мученя, и вскоре после он начал обучаться под влиянием божественного духовного искусства. Когда он распространил это искусство, он увидел, что внутренности его тела стали серебристыми. Когда молния мерцала, все его тело, включая мышцы, внутренние органы, меридианы и кости, бесконечно пожирали энергию молнии. И при безумном пожирающем процессе, Хотя Мучень все еще ощущал сильную боль в своем теле, усилилось чувство энергии. Боль была терпима, и чувство было странным. Мучень не знал, насколько сильно телосложение бога грома, оставленное лысым стариком, но он мог ясно ощущать, что его телосложение становится все более и более мощным. Это, казалось, было божественным духовным искусством культивирования телосложения. Это немного удивило Мученя. Среди духовных искусств, культивирование телосложения было самым редким, и прямо сейчас вознаграждение, данное лысым стариком, было не простым искусством культивации телосложения, а искусством божественного уровня. Духовное искусство, которое могло поглотить энергию молнии, дабы усовершенствовать тело. Хотя методы того старика безжалостны, он не мелочен. Про себя пробормотал Мучень. Вскоре после этого он не осмелился отвлечься и, полностью сосредоточившись, изучал духовное искусство культивирования телосложения. Его обучение продолжалось целых 3 дня. За эти 3 дня тело Мученя было пропитано в глубинах речки молнии, бесконечно очищающей его энергией молнии, снова и снова. Кроме того, в то время как Мучень совершенствовался энергией молнии, телосложение бога грома постоянно собирало энергию молнии вокруг него и сформировало шаровую молнию. Мучень не поглотил эту шаровую молнию, но позволил ей пройти в его меридианы, совершенствуя их и заставляя их стать жестче. Этот странный метод культивирования заставил Мученя чувствовать себя немного удивленным. Вскоре после он мог ощутить, насколько экстраординарно было это телосложение бога грома. Однако, когда он практиковал искусство, он ощущал, что ему чего-то недостает. Очевидно, это телосложение бога грома было неполным духовным искусством. Тот лысый старик не подарил ему весь метод культивирования телосложения бога грома. Хотя это заставило Мученя немного сожалеть, он не был слишком разочарован. Это уже было вне его ожиданий, раз он смог приобрести такой хороший урожай. 3 дня спустя, на краю речки молнии черное пламя, охватившее горизонт, рассеивалось. Птица 9 подземелий выпустила четкий крик и впитала пламя обратно. Также, в этом пламени было большое количество божественных бусин, мерцающих от молниеносной энергии. Судя по всему, их было не менее 10 тысяч. После создания всех этих бусин божественной молнии, птица 9 подземелий смотрела на реку с беспокойством. Однако она не определила ничего необычного. Ей было немного тревожно, и вскоре после этого она взмахнула крыльями и бросилась в реку, чтобы найти Мученя. Бам! Однако как раз в то самое время, когда она собиралась ворваться в реку, всплеск молнии взмыл на небеса, выплескивая тираническую духовную энергию. Река молнии разлетелась в прах, и на виду появилась фигура. Несколько секунд, вся фигура этого человека была окутана молнией, которая начала постепенно исчезать. В конце появилась фигура Мученя. Сейчас кожа Мученя имела слабый серебряный цвет. В его теле была взрывчатая энергия, которую нельзя недооценивать. Мучень сжал кулак, а затем нанес удар обоими кулаками. Мгновенно воздух взорвался. Из-за этого его глаза мгновенно заполнила радость. По сравнению с несколькими днями ранее он действительно стал намного сильнее. Неплохо. Мучень похвалил сам себя. После того, как молния на его теле рассеялась, и он вернулся к нормальному состоянию, он улыбнулся, сузил глаза и посмотрел в направлении, в котором была птица 9 подземелий. «Ты в порядке?» Когда птица 9 подземелий увидела, что Мучень вышел, она также смогла расслабиться. Мучень покачал головой, затем огляделся, ища лысого старика. Он уже давно ушел. Когда птица 9 подземелий увидела пристальный взгляд Мученя, она высказалась. «Интересно, кем был тот старший, раз имеет такие способности? Даже в Северной Небесной Духовной Академии он должен быть среди сильнейших, верно?» Мучень бормотал. «Кто знает?» Птица 9 подземелий, однако, не была обеспокоена этим вопросом. «Забудь об этом». Не имея ответов, Мучень отбросил эти мысли. Он посмотрел на десятки тысяч бусин божественной молнии, колебавшихся в небе, и в его глазах появился шок. С таким количеством бусин, этого должно быть достаточно. Он двинул рукой, и все бусины божественной молнии были сохранены. «Пойдем, нужно уходить». Мучень потянулся. Урожай, который он получил в своем походе в обитель молний, далеко превзошел его ожидания. Мало того, что его культивирование выросло до стадии квазинебесной трансформации, он даже получил духовные искусства, такие как искусство полета дракона и телосложение бога грома, что сильно увеличило его боевые способности. Прямо сейчас, какими бы сильными ни были противники, с которыми он столкнется в битве охотников, он был уверен в том, что сможет противостоять им. Ли Сюаньтун, если мы встретимся снова, возможно, договор трех шагов больше не будем иметь никакого применения. Му Чэнь улыбнулся. Несколько месяцев назад Ли Сюаньтун был противником, которого ему было невозможно победить. Но теперь Му Чэнь больше не боялся его. «Пойдем, возьмем тебе сущность крови северного морского дракона. Наконец, твое желание может быть выполнено». Му Чэнь махнул рукой и улыбнулся. «Спасибо». Птица девяти подземелий посмотрела на Му Чэня и сказала тихим голосом. Неповторимая радость заполнила ее глаза. Птица девяти подземелий наконец дождалась этого дня. Таковы наши отношения. Му Чэнь улыбнулся и, сузив глаза, посмотрел на птицу девяти подземелий, а затем потер подбородок. «Если твое развитие преуспевает, и ты трансформируешься в божественное животное, ты сможешь принять человеческую форму, правильно? Тогда наконец можно будет узнать ее пол, верно?» И Му Чэнь всегда был заинтересован в этом вопросе. Птица девяти подземелий закатила глаза и больше не обращала на него внимания. Птица девяти подземелий превратилась в черный свет и спряталась в теле Му Чэня. Му Чэнь улыбнулся, когда его фигура двинулась, и он превратился в полоску света, когда он летел к выходу обители молнии на скорости молнии. После получаса Му Чэнь возвратился к первому уровню и вышел из обители молнии. После выхода из обители молнии он встал в воздухе и посмотрел на живую Северную Небесную Духовную Академию. Его напряженное тело также постепенно расслаблялось. Когда Му Чэнь вышел из обители молнии, он не пошел к области новичков, а пошел в зал духовной ценности. Он мог ощутить волнение птицы девяти подземелий. Судя по всему, Му Чэнь решил выполнить свое обещание. У зала духовной ценности была самая высокая популярность в Северной Небесной Духовной Академии. Пугающее количество людей, словно муравьи, постоянно входили и выходили из зала. Когда Му Чэнь вошел в зал духовной ценности, он направился к центру главного зала, где велась торговля бусинами божественной молнии. За огромным кристаллическим прилавком была красивая леди, возраст которой примерно равен возрасту студентов Северной Небесной Духовной Академии. Тем не менее, в качестве оплаты за помощь, она сможет получить очки духовной ценности. Было приличное количество людей, покупающих бусины божественной молнии. Простояв в очереди больше 10 минут, наконец пришла его очередь. Красивая девушка посмотрела на Му Чэня и сладко улыбнулась. «Привет, ты хочешь купить бусины божественной молнии?» «Нет, я хочу их продать». Му Чэнь покачал головой. Когда леди услышала его заявление, она не могла не чувствовать любопытства. Тем не менее, было много учеников, которые сгущали бусины божественной молнии, чтобы обменять их на очки духовной ценности. Вскоре после этого она слабо улыбнулась и затем спросила. «Торговая цена бусин божественной молнии – 200 очков духовной ценности за одну, сколько ты продаешь?» Она взяла кисть и была готова записать. 13.000. Му Чэнь блестяще улыбнулся. Удар. Кисть выпала из руки дамы, а ее прекрасное лицо было заполнено изумлением. Все ученики, которые стояли в очереди за покупкой бусин, также ошеломленно смотрели на Му Чэня. 13.000 бусин божественной молнии. Этот парень умом тронулся. Разве бусины божественной молнии так легко уплотнить? 13.000 не мог уплотнить даже Шэнь Цаншэн. Когда Му Чэнь увидел сомнения в глазах леди, он не потрудился объяснять дальше, но сделал простое действие, щелкнул пальцем. Появился блестящий серебристый свет и мгновенно заполнил окружающие прилавки. Старшая сестра, 13.000 бусин божественной молнии, в общей сложности 2600 очков духовной ценности. Спасибо. Глава 283. Получение крови. В зале духовной ценности, оживленный зал, казалось, мгновенно успокоился. Ошеломленные люди смотрели на серебристый поток, тысячи божественных бусин. Они никогда не видели, чтобы кто-то набирал такую огромную сумму за один раз. Внутри обители молнии сгущать бусины божественной молнии не было легкой задачей. Многие люди могли насобирать только около 10 бусин в день. Кроме того, им все же пришлось отказаться от времени, которое они могли бы использовать для совершенствования. 10 тысяч, если бы им поставили такую задачу, даже если бы они решились ее выполнить, им потребовалось бы огромное количество времени. Кроме того, 13.000 бусин были эквивалентны 2600 очкам духовной ценности. Это была огромная сумма, которую можно было бы использовать для приобретения духовного артефакта высокого ранга или даже духовного искусства уровня квази-божества из зала духовной ценности. Взгляды, которые были направлены на большую сумму бусин, были полны зависти. Но, к счастью, все это происходило в стенах Академии. Если бы он показал бусины где-нибудь в другом месте, то это бы привело к немалым проблемам. Хорошо, что он хорошо знал, на что идет, поэтому он и сделал это здесь. Миловидная леди, которая была за прилавком, удивленно хлопнула глазами, взглянув на мученя. Она явно не знала, как он смог получить такую огромную сумму бусин. К счастью, она была умная и не задавала много вопросов. Она достала браслет и, когда свет замерцал, она сохранила себе все бусины божественной молнии. Действительно, 13000 бусин. Она слегка проверила и кивнула головой. Вскоре после этого она добавила, улыбнувшись: «Я всего лишь стажер, я не имею права обрабатывать такую сделку. Я обязана позвать управляющего». Мучень кивнул головой. Леди обернулась и ушла. Через некоторое время она вернулась с мужчиной средних лет, который, по мнению мученя, учил здесь молодых специалистов банковского дела. Управляющий также удивился такой сумме. Даже для него это был первый раз, когда он видел ученика, способного создать более 10000 божественных бусин. «Передай мне свою карту духовной ценности», — услужливо улыбнулся управляющий. Хотя он был поражен, управляющий показал всю свою сноровку и не потерял самообладание, в отличие от других стажеров. Мучень слабо улыбнулся в ответ, передав свою карту духовной ценности. Управляющий получил ее, а также извлек из рукава свою карту духовной ценности. Карта вспыхнула и вернулась обратно к мученю. Мучень посмотрел на карту и увидел 7000 очков духовной ценности. Это заставило его почувствовать облегчение. Его тяжелая работа, после столь долгого времени, наконец окупилась. «Благодарю». Он подавил свое нетерпение, поблагодарил управляющего, но не принял карту духовной ценности. Он мягко улыбнулся. «Боюсь, что мне снова придется побеспокоить вас. Я хочу купить товар». «Что это?» — спросил управляющий с улыбкой. «Сущность крови северного морского дракона». Мучень улыбнулся в ответ. Рука учителя, которая держалась за карту духовной ценности, дрожала, когда он удивленно взглянул на мученя. «Сущность крови северного морского дракона, которая стоила 7000 духовных ценностей. Это был самый дорогой предмет среди предметов во всей лавке, и после всех этих лет он еще не видел, чтобы какой-либо студент мог купить этот предмет. Следуй за мной». Управляющий помахал рукой и двинулся вглубь здания. Когда мученью видел, куда он идет пешком, он сразу же последовали за ним. Позади него многие стажеры неясно слышали, что хотел купить мучень, но, взглянув на выражение управляющего, они могли догадаться, что это был необычный предмет. Это вызвало любопытство в их сердцах, однако мучень не обратил внимания на их любопытство, последовав за управляющим в маленькую комнату. Последний вошел во внутреннее отделение и долгое время копался в товарах, и, когда вспыхнул свет, в его руке появился хрустальный шар, размером примерно с человеческую голову. Внутри хрустального шара был сгусток золотой жидкости, которая была явно живого существа, излучая причудливые колебания. Даже с изоляцией хрустального шара мучень мог ощутить страшную энергию, содержащуюся в этом сгустке золотой крови. Это была настоящая сила божественного животного. Божественные звери – это существа, сопоставимые с повелителями. Это сущность крови северного морского дракона, предмет, принадлежащий лорду Северного моря. Управляющий также был заворожен, пока смотрел на золотую кровь и говорил с почтением. Мучень кивнул головой. Этот лорд Северного моря, о котором говорил управляющий, должен быть самим Северным морским драконом. Эта кровь оценена в 7000 очков духовной ценности, и я уже вычел сумму из твоей карты духовной ценности. Управляющий в свою очередь вернул карточку мученю, и из изначальных 7000 осталось только 100000, что нанесло удар по самолюбию мученя. Он мгновенно превратился из состоятельного человека в нищего, потратив за раз 7000. «Теперь эта сущность крови северного морского дракона принадлежит тебе», — улыбнулся управляющий. Хотя ему было любопытно, почему мучень хотел купить сущность крови, он знал, что он не сможет узнать подробностей. «Спасибо вам». Мучень взял карту духовной ценности и сохранил сущность крови северного морского дракона в браслет. Он поклонился управляющему и ушел. Управляющий позаботился о том, чтобы сохранить образ мученика у себя в голове, замолчал, повернулся и ушел. Этот вопрос с сущностью крови Северного моря дракона был весьма велик, поэтому он должен был сообщить о покупке неким человеком столь редкого предмета высшим руководством Академии. Выйдя из зала духовной ценности, мучень, посмотрев на поток людей, задал вопрос у себя в голове. «Теперь, когда мы получили сущность крови Северного морского дракона, ты сможешь развиться. Как это может быть так легко? Я все еще должен претерпеть наказание». То наказание черной молнии, веки мученика начали подергиваться. Он вспомнил, чем кончилось это для птицы. Она потерпела неудачу, и сейчас мучень знал, как страшно было это бедствие. Божественное духовное наказание – это всегда было самым важным шагом в пути совершенствования духовных животных. Поэтому это будет не так просто. Я уже провалил этот шаг дважды, и на этот раз, заимствуя силу этой сущности крови Северного морского дракона, у меня наконец появилось больше уверенности, серьезно сказала птица. Мучень спокойно кивнул головой. Теперь, когда он установил кровную связь с птицей, они просто были единым целым. Если они процветают, они будут процветать вместе, и, если они потерпят неудачу, они потерпят неудачу вместе. Если что-то пойдет не так с птицей, он также подвергнется серьезному удару. Поэтому он, естественно, желал, чтобы птица преуспела. «Достигни лучшего своего состояния за 2 дня. Ты также можешь позаимствовать мою духовную энергию. После этого мы найдем место и начнем», — сказал мучень. Он почувствовал, как птица одобрительно кивнула. Он мог почувствовать беспокойство, что царило в ее сердце. Мучень ничего не сказал, когда вернулся к первокурсникам. К тому времени, как он вернулся, он, несомненно, привлек внимание членов ассоциации богини Ло. В этот период известия о мучень, входящего на 8-й уровень территории молнии, распространились по всей духовной академии. Это заставило многих студентов волноваться. Этот первокурсник, казалось, мог совершать неожиданные подвиги через незначительные промежутки времени. Мучень немного поговорил и посмеялся с другими, прежде чем вернуться в свое маленькое пристанище. Однако он не увидел Лоли. Она, вероятно, ушла, чтобы культивировать, что заставило его улыбнуться. Эта девушка все еще упорно трудилась над своим совершенствованием. Однако, когда он подумал об ответственности, которую должна была испытывать Лоли, разум мучень становился тяжелым. Он чувствовал, что Лоли, возможно, не сможет оставаться рядом с ним гораздо дольше. Она была следующей императрицей клана, и ей надо было много чего подготовить. Но сейчас его сила была слишком слабой, поэтому он не мог оказать ей никакой помощи. Стоя у себя в комнате, мучень посмотрел на огромное звездное небо и слегка выдохнул. Ему еще предстояло пройти долгий путь, но, к счастью, у него все равно осталось немного времени. В течение следующих нескольких дней мучень не выходил, но оставался в здании, чтобы культивировать, и готовился к наказанию. Несмотря на то, что птица не зависела только лишь от наказания, мучень также желал обеспечить ей безопасность. И в течение этих 2 дней птица не совершала никаких действий, медленно собирая силу, готовясь бросить вызов наказанию, от которого она потерпела неудачу дважды. Из-за их подготовки эти 2 дня пролетели быстро. Через 2 дня мучень покинул область первокурсников и вылетел из Северной Небесной Духовной Академии. На внешней стороне был бесконечный круг гор. Это место было далеко от Духовной Академии, и здесь их никто не мог побеспокоить. Мучень летел почти полчаса, пока не оказался далеко от Духовной Академии, прежде чем его скорость замедлилась. Затем он приземлился на гору. Вокруг этого горного хребта были духовные звери и было много сильных колебаний духовной энергии. Это было довольно хорошее место для наказания. Мучень приземлился на вершине горы. Прежде чем он успел заговорить, на его плече вспыхнуло черное пламя, и замерцал маленький воробей. Он смотрел на небо, полный решимости и гордости в глазах. Мучень сжал кулак, и появился хрустальный шар, содержащий сущность крови Северного морского дракона. Золотая кровь медленно вибрировала внутри, излучая мощную энергию. «Начнем», — мучень посмотрел на воробья. Птица кивнула, и вскоре после этого она выдохнула черное пламя изо рта, оно окутало хрустальный шар и поглотило его. Шу-у-у-у. Ее фигура вспыхнула, когда она взлетела в небо. После этого черное пламя застыло, когда между небом и землей раздался ясный и резонансный крик. Когда черные языки пламени распространились по всему небу, маленькое тело птицы также начало увеличиваться. Всего за несколько вдохов, Пара пылающих черных крыльев увеличилась до такой степени, что они почти могли обхватить гору. Мучень поднял голову. Это был второй раз, когда он стал свидетелем того, как птица показывала свое настоящее тело. Под воздействием сущности крови северного морского дракона все травмы, которые были нанесены птице, были полностью излечены, и, кроме того, теперь она даже стала сильнее. «Ли-и-и-и!» Птица закричала, и появилась пугающая пульсация духовной энергии. Это мощное давление наполняло все между небесами и землей. Пока птица поглощала энергию без каких-либо ограничений, пугающая рябь начала собираться в небесах. Начали появляться черные грозовые тучи. Взгляд мученя стал серьезным. Наконец пришло время для наказания. Глава 284. Божественная черная гроза появляется снова. Бум. Когда небо и земля задрожали, прежнее ясное небо мгновенно потемнело. Даже духовная энергия между небом и землей ощущала надвигающуюся угрозу. Шу-у-у, шу-у-у. В пределах горной цепи бесконечное количество духовной энергии дрожало, издавая пронзительный крик. Громовое наказание было чрезвычайно опасным для любого духовного зверя. Наказание могло позволить им развиться после долгой практики культивирования, но это также заставляло их испытывать самый страшный кошмар наяву. Мучень стоял на вершине горы, когда гора почернела. Черные грозовые облака постоянно собирались и принимали форму с черным светом, мерцающим внутри них. Невозможно правильно описать чрезвычайно сильную молниеносную энергию. Даже восьмой уровень обители молнии не был таким пугающим, как эта энергия. Это была истинная энергия уничтожения, которая возникла в небесах. Под ужасающими громовыми облаками птица захлопала крыльями. Под жарой черного пламени температура в близлежащем окружении поднялась. Каждый раз, когда птица хлопала крыльями, они сметали пылающий шторм, охвативший небеса и землю. «Лии!» Птица издала громкий крик. Глаза мученя пылали черным пламенем, когда он смотрел на постоянно образующиеся черные грозовые облака. Она уже была побеждена дважды. Если бы она не обладала родословной бессмертной птицы, она была бы обращена в прах в результате наказания. Однако, даже если она потерпела неудачу дважды, она все же отказалась признать поражение. Она была гордой птицей девяти подземелий, обладающей родословной редкой птицы. Птица девяти подземелий пыталась стать самым могущественным божественным зверем на этой планете. Поэтому она должна была добиться успеха в своей эволюции любой ценой. Птица девяти подземелий недвусмысленно крикнула и взмахнула своими огромными крыльями, когда она снова бросила вызов наказанию, и на этот раз она не будет побеждена. Вжух! Постоянно формирующаяся молния, казалось, ощущала вызов от птицы девяти подземелий, и в одно мгновение черные облака грома зашевелились вместе с огромной мощью внутри них. В грозовой туче собирались все более мощные сгустки молнии. Жух! Грозовая туча внезапно атаковала, и мир замолчал. Огромный черный молниеносный столб ударил наряду со своей уничтожающей силой, и он нацелился на птицу девяти подземелий. «Ли-и-и-и-и-и!» Птица девяти подземелий издала крик, хлопнув своими огромными крыльями, когда языки черного пламени, которые заполнили небо, превратились в черный пылающий торнадо, который столкнулся с черным громом. «Ли-и-и-и!» Раздался громкий крик, когда молния и черное пламя столкнулись вместе и внезапно рассыпались. Окружающие горные вершины, казалось, были мгновенно обращены в руины. Мучень приземлился на землю, наблюдая за столкновением с волнением, наполняющим его глаза. Тогда в Северном Духовном Королевстве он уже был свидетелем столкновения между птицей девяти подземелий и черной молнией. И теперь, будь то птица девяти подземелий или черная молния, оба были сильнее по сравнению с тем временем. Эта божественная громовая молния, похоже, усиливается вместе с силой формы жизни, которая выступает против нее. Мучень впал в раздумья. Неудивительно, что это был необходимый шаг, который духовный зверь должен был пройти по пути совершенствования. Кто знает, сколько божественных животных погибло, выполняя этот кровавый ритуал. В первом противостоянии птица девяти подземелий не дала слабину. Однако мученю было ясно, что это было только начало. Только когда эта мысль мелькнула в сердце мученя, божественная черная молния уже была полностью сформирована. Распространилась страшная небесная мощь. Бум! Когда небо и земля потемнели, молния пошевелилась и атаковал огромный черный столб молнии. Вся молния была нацелена на птицу девяти подземелий с предельной точностью. Глаза птицы неистовствовали оглушительным огнем, когда она смотрела на падающую молнию. Она взмахнула крыльями, и энергия в ее теле была полностью мобилизована. Хью-ю-ю. Черное пламя, похожее на пылающее море, изменилось, превратившись в торнадо, который ворвался в небо и нацелился на молнии, пытаясь помешать им. В небесах столкнулись две пугающие силы. Волна энергии, которая была примерно в 10 тысяч футов в высоту, колебалась так яростно, что даже пространство искажалось. Любая утечка этой энергии была достаточной для мгновенного уничтожения любого горного хребта. Мучень стоял на земле, смотря на сумасшедшую конфронтацию на небе. Оба его кулака были плотно сжаты, и его тело напряглось. Он чувствовал, что защита птицы девяти подземелий уже ослабевает, и черная молния рано или поздно возьмет верх. Глаза мученя внезапно сузились, и он увидел огромный пучок молний, летящий с небес. Ему удалось прорваться сквозь черный пылающий торнадо и ударить птицу девяти подземелий. «Ли-и-и-и!» прозвучал глубокий стон. Тело огромной птицы девяти подземелий было снесено на тысячу футов наряду с черным дымом, дымящимся с того места, где ударила молния. Даже ее регенерация не могла мгновенно залечить полученные раны. Птица девяти подземелий испустила болезненный крик, и ее глаза налились кровью от боли. Бум! И до того, как птица девяти подземелий смогла восстановиться, враг атаковал снова. Грозовые облака сжались, и черная молния ударила вновь. В это мгновение даже небеса и земля дрожали от бешеной ярости небес. Крылья птицы сжались, охраняя ее тело. Черное пламя обхватило ее и образовало подобие темных кристаллов. На слоях кристаллов вспыхнуло черное пламя, выглядевшее очень прочным. Взрыв. Бум. Молния пронзила небеса и землю и ударила по черному кристаллу, который окружал птицу девяти подземелий. Каждый удар разрушал слой кристалла. Тело птицы девяти подземелий задрожало и корчилось от колоссальной дозы боли. Молния творила хаос в течение нескольких минут. Когда кристальные слои, которые окружали птицу девяти подземелий, были разрушены, ее огромное тело находилось в плохом состоянии до такой степени, что из крыльев текла кровь. Мучень увидел жалкое состояние птицы девяти подземелий, и оба его кулака сжались еще сильнее. Божественная черная молния была настолько сильна, что, казалось, могла обратить все живое в горстку пепла. И судя по нынешней ситуации, птицу девяти подземелий необходимо было спасать. Под нервным взглядом мученя, птица девяти подземелий не обращала внимания на свое тяжело раненое тело. Она подняла голову и издала гордый крик. Даже если ей было суждено умереть сегодня, она не уступит божественной черной молнии снова. Бум! Молния была просто беспощадной, продолжая ударять без пощады. Хью-ю-ю-ю-ю. Однако, когда молния собиралась приземлиться на тело птицы девяти подземелий, что-то внезапно ударило в ответ, оставив тонкую полосу света. Полоса света витала над птицей девяти подземелий и образовала огромную пару крыльев, которые были в форме щита. Они были созданы темно-лазурного пера и ослепительно светились. Эти крылья, казалось, покрыли все небо. Молния снова беспощадно ударила по перьям, заставив свет, который в них тек, рассеивать пучки энергии. Однако им все же удалось выдержать этот удар. Что это? Мучень был слегка поражен. Перо не принадлежало птице девяти подземелий, но обладало огромной силой, способной выдержать несколько ударов от молний. Когда птица девяти подземелий увидела ситуацию, она была в шоке. Однако она сразу же начала восстанавливать свои раны. Было очевидно, что и эти крылья долго не продержатся, поэтому птица выбрала единственный верный вариант – по максимуму распорядиться защитой и залечить раны. Божественную черную молнию внезапно охватила ярость, поскольку она чувствовала, что этот предмет не был чем-то, что принадлежало птице девяти подземелий, и ее ненависть начала расти. Бум! Из-за этого божественная черная молния начала шевелиться, и огромные молнии постоянно ударяли по лежачему противнику. Но молнии все-таки смогли превратить в пыль ее новую защиту. Ли-и. Когда крылья были обращены в пыль, птица девяти подземелий взмыла к небу. Ее кипящая кровь капала из тела, но глаза все еще были ясны. Когда она высвободила свой крик, мучень смог увидеть рану на теле птицы девяти подземелий, но ее тут же затянуло какое-то другое пламя. Казалось, это был сгусток слабого пурпурного пламени. Эти сгустки спрятались посреди языков черного пламени, поэтому их было тяжело обнаружить. Однако мучень все еще видел, что, когда появилось фиолетовое пламя, раны на теле птицы девяти подземелий были быстро излечены до такой степени, что даже остаточная энергия молнии, которая была на его ранах, не могла помешать ей. Это пламя нежити. Мучень смотрел на мелкие пурпурные языки пламени, и его глаза сузились. В его нынешнем понимании это были языки пламени, принадлежащие птице нежити. Однако птица девяти подземелий не была таковой, хотя может в ее родословной есть примесь этой птицы. Но, прямо сейчас, пламя нежити на самом деле появилось из тела птицы девяти подземелий. Это означало, что кровь птицы нежити, которая содержалась в ее теле, намного превосходила обычную кровь девяти подземелий. Взгляд мученя вспыхнул. Казалось, что птица девяти подземелий не была обычным видом в своем клане. Быстро заживив раны, непреодолимое пламя птицы нежити, пылающее в ее глазах, стало еще ярче. Она подняла голову, посмотрев на грозовую тучу, которая сжималась, и приготовилась к новому контрудару. Птица девяти подземелий знала, что божественная молния собирает всю свою энергию, готовясь стереть ее с лица этого мира. Даже столкнувшись с силой, которая могла бы ее уничтожить, птица девяти подземелий не отчаялась. Она взмахнула своими огромными крыльями, и среди черного пламени появились слабые следы фиолетового пламени. «Ли-и-и!» Крик был направлен на тучи, и свидетельствовал о вызове на финальный бой. Глава 285. Преодоление несчастья. В небесах стремительно собирались черные грозовые облака. Грозовые облака не издавали громовых звуков, но давление заставило небеса и землю застыть. Любой мог почувствовать, как ужасно грозит буря после затишья. Птица девяти подземелий махала своими крыльями, поскольку ее черный огонь вырос. В глубинах черного пламени колебалось мелкое фиолетовое пламя. Несмотря на то, что оно было маленькое и трудно обнаружимое, оно испускало всплеск таинственной силы. На основаниях ниже, пристальный взгляд мученя стал чрезвычайно серьезным. Под этим давлением он чувствовал, что духовная энергия внутри его тела перестала циркулировать. Он прекрасно понимал, что следующая атака божественного черного несчастья грома будет последней, и если птица девяти подземелий выдержит ее, тогда преодолеет свое несчастье и разрушит свое духовное тело, превращаясь в божественное животное. Действительно, собственная трансформация от категории духовного животного и становление сильным божественным животным, которое было сопоставимо с повелителями, принесет ей бесконечные перспективы. Однако, если она не сможет выдержать этого, она потерпела бы неудачу. Хотя птица девяти подземелий обладала родословной бессмертной птицы, она не могла избегать смерти вечно. Малейшая ошибка убьет ее. Как только птица девяти подземелий умрет, мучень, у которого была связь родословной с нею, также получит ужасающие повреждения, или даже умрет. Такой результат был бы чрезвычайно трагичен и для мученя, и для птицы девяти подземелий. Но в это время мучень был также беспомощен. Несчастье грома было слишком ужасающим до такой степени, что даже повелитель не осмелится бросать ему вызов. Не говоря уже о том, что он был всего лишь на стадии квази-небесной трансформации. Вероятно, даже если бы он приложил все свои средства, он не смог бы поколебать его. «Птица девяти подземелий, иди за ней!» Мучень, пробормотав, сжал кулаки. Подавленная атмосфера охватила небо и землю. Черные облака грома, которые первоначально окутали небеса и землю в радиусе 10 тысяч футов, сжались до 100 футов. Но цвет был еще плотнее, и, глядя издалека, все это было похоже на черную дыру, которая медленно вращалась. Аум! Черные грозовые облака, размером примерно в 100 футов, внезапно зашевелились. В центре грозовые облака вращались и постепенно оседали, а затем там начали собираться черные удары молнии. Черные молнии, казалось, были похожи на зловещих черных драконов, которые медленно шевелились. Бум! В центре вмятины резко возник черный удар молнии. Он словно черный божественный свет пронзил небосвод. Разрушительная власть распространилась по всей области, и кажется, он начал разъедать духовную энергию. Все небо и земля были в тишине, когда черный божественный свет взревел и ударил, как божество, которое было в ярости. Ли-и-и! Черный огонь засверкал в глазах птицы девяти подземелий. Внезапно раздался крик, и огонь, сжатый вместе, взлетел в небо и превратился в перо черного цвета размером около 1000 футов. На пере, казалось, были вырезаны глубокие руны. Черное пламя увеличилось и было чрезвычайно ненормальным. Представ перед ужасным нападением божественного черного несчастья грома, птица девяти подземелий также проявила всю свою власть и набросилась самым пугающим шагом, который могла создать. Свист. Когда черное перо выстрелило, Оно пронзило пространство и сильно столкнулось с черным божественным светом, спускавшимся от небес. В это мгновение две силы столкнулись, даже свет между небом и землей, казалось, исчез. Только черный свет распространялся на небе и окутал район в радиусе 100 миль. Удар-удар. Горы немедленно превращались в пепел, одна за другой. Взглянув сверху, все в пределах 100 миль было выровнено с землей, а каждый горный хребет был уничтожен. Такая разрушительная власть заставила тех, кто наблюдал за этим, почувствовать холод в сердцах. У Мучения не было никаких поразительных мыслей, когда он смотрел на дальний горизонт. Черный свет собрался и медленно начал сжиматься. Когда давление увеличилось, появились мелкие трещины. Власть божественного черного несчастья грома была слишком сильна. Сердце Мучения ёкнуло, а глаза сжались. Поскольку на черном перо появилось все больше трещин, оно, наконец, больше не могло выдерживать, и под черным божественным светом и острым звуком разрушилось. Когда черное перо разрушилось, черный свет не остановился и летел вниз под пристальным взглядом Мучения. Он атаковал огромное тело птицы девяти подземелий. Лии. Внезапно пронесшийся крик был чрезвычайно остер. Огромное тело птицы девяти подземелий быстро упало и сильно приземлилось на горном хребте вдалеке. Бам! Было такое чувство, что землетрясение произошло как унесенная вдаль волна. В месте, где упала птица девяти подземелий, немедленно разрушился окружающий диапазон 10 000 футов. Глубокие трещины отчаянно распространялись на земле. Обширная горная цепь была также немедленно разрушена. Мучень полетел в небо и избежал того ужасающего воздействия. Он быстро помчался в центр кратера, где постепенно начал рассеиваться дым. Пред Мученем предстало шокирующее зрелище. В огромном кратере птица девяти подземелий лежала в ужасном состоянии. Черные перья на ее теле были разрушены, и она больше не выглядела так изящно, как прежде. Бесчисленные дикие раны покрывали все ее тело, из которых медленно сочилась свежая кровь, окрашивая землю в красный цвет. Пристальный взгляд Мученя был закреплен на птице девяти подземелий. Лицо птицы девяти подземелий было бледно, и Мучень немедленно приземлился рядом с птицей девяти подземелий. Он высунул ладонь, введя свою духовную энергию в тело птицы девяти подземелий. Под инъекцией духовной энергии птица девяти подземелий, что лежала в луже крови, дрогнула. Ей удалось немного раскрыть глаза, и пронеслась слабая мысль. «Мне удалось добиться успеха», когда Мучень увидел, что птица девяти подземелий была все еще жива. Только тогда он мог облегченно вздохнуть. Он поднял голову, и выражение его лица резко изменилось. В небе рассеивающиеся черные грозовые облака все еще мерцали от черного света. В них все еще был остаток разрушительной силы. Бум! Черные облака загрохотали, и ударила молния. Однако этот божественный удар молнии был явно лишь остаточной энергией и был намного слабее, чем прежде. Сейчас птица девяти подземелий уже была на краю и могла умереть в любое время. Если бы этот удар молнии ударил ее прямо сейчас, то она, вероятно, умерла. Птица девяти подземелий, казалось, ощутила эту ситуацию и немедленно попыталась встать. Однако в ее теле не осталось энергии, и даже крови было довольно мало, из-за чего в ее глазах промелькнуло отчаяние. Она так долго и упорно старалась, но, все равно, провалилась. Столько бороться и потерпеть неудачу, Мучень посмотрел на отчаяние в глазах птицы девяти подземелий. Эн не мог не сжать кулак, и вскоре после этого, его зубы сжались, его фигура двигалась. Он появился над птицей девяти подземелья, и вскоре его взгляд изменился. Величественная духовная энергия собралась позади него и превратилась в огромного белого тигра. Белый тигр стоял на звездном небе и бежал, наряду с неистощимым смертельным намерением, к последнему черному удару молнии. Бам! Даже с такой мощной атакой, как только он соприкоснулся с черной молнией, прошло лишь мгновение, прежде чем черная молния разорвала белого тигра. Бум! Скорость черной молнии была быстра. Она уничтожила белого тигра за секунду и появилась над Мученем. Без малейшего милосердия она ударила в тело Мученя. Черная молния ощутила подобную рябь от птицы девяти подземелий и, естественно, она не отпустит Мученя. Бам! Мучень был поражен ударом молнии, и из его рта хлынула кровь. Его тело было покрыто сильной молнией. После этого он упал, приземлившись рядом с птицей девяти подземелий, и земля под ним непосредственно разрушилась. Лии. Когда птица девяти подземелий увидела ситуацию, она немедленно выпустила болезненный и низкий крик. Дрожа, она протянула оба своих крыла, что были заполнены ранами, пытаясь спасти Мученя, покрытого черной молнией. Однако раны птицы девяти подземелий были слишком тяжелы. Как только она двинулась, по всему ее телу прошла невыносимая боль, из-за чего она тут же потеряла сознание. Когда последний удар молнии исчез, черные облака грома в небе полностью рассеялись. Как только они рассеялись, тело птицы девяти подземелий немедленно было окутано великолепным светом. Тот свет был чрезвычайно странным, поскольку он покрыл птицу девяти подземелий. Под ярким светом ужасные раны на птице девяти подземелий начали залечиваться. Несчастье отступило, пробормотала птица девяти подземелий, поскольку ее глаза были заполнены эмоциями. Она чувствовала, что в ее организме произошли огромные изменения. Это было настоящим развитием, преобразование родословной. Эволюция заставила ее быть очень счастливым. Тем не менее, она могла видеть фигуру, окутанную молнией неподалеку. Сила мученя была слишком слаба, и ему не справиться с черной молнией, даже если это лишь остаток божественного черного несчастья грома. Однако, пока она беспокоилась, то увидела, что фигура, которая была неподалеку, задрожала. Черная молния на его теле начала рассеиваться. Он ползал и сгибался, и из его рта хлынула свежая кровь. Очевидно, он едва-едва не умер и получил серьезные травмы. «Черт побери, я чуть не помер». Лицо мученя было так же бледно, как бумага, и он на коленях стоял на земле. Он вытер след крови на углу рта. Опуская голову, он посмотрел на свою ладонь, когда в глазах его мелькнуло пятно света, и он пробормотал: «Это, все благодаря этому телосложению бога грома. Иначе, я бы умер». Птица девяти подземелий. Пока он бормотал, он также ощутил великолепный свет перед собой. Он немедленно поднял голову и увидел, что огромное тело птицы девяти подземелий, покрытое великолепным светом, начало сжиматься. Тело становилось все меньше и меньше. В конце концов птица превратилась в яркий свет. Мучень сузил глаза от яркости и едва мог что-либо разглядеть. Свет длился в течение долгого времени, прежде чем он ослабнуть. Когда свет ослаб, глаза мученя широко открылись. Внутри светила было румяное обнаженное тело. Ее фигура была изящной, а ее пара нефритовых ног была худой и стройной. Гладкая и подтянутая кожа, она была чрезвычайно сексуальна. Чуть выше он смог увидеть ее тонкую талию, а еще выше – белоснежную шею, что была подобна лебединой. Ее румяные губы слегка приподнялись, и он смог также увидеть ее очаровательные фиолетовые глаза. Она могла воспламенить любого мужчину своей красотой. Мучень был ошеломлен и пробормотал: «Конечно, она была женщиной». Глава 286. Дремота. На грязной земле ногое тело красивой леди мерцало с подобным нефриту блеском. Из-за этого искушения любой мужчина не смог бы отвести от нее взгляд. Однако красивая леди, которая была перед ним, не была мила. Когда она слышала бормотание мученя, то тут же нахмурилась. Она двинулась, распространив аромат своего тела, и отбросила мученя прямо в скалу позади. После этого хрупкое, но плотное тело прилипло к нему. В то же время ее тонкие нефритовые руки схватили горло мученя. «Ты веришь, что я не убью тебя?» Ее голос был чист, как весенний поток, стекающий с горы, смешанный с холодной температурой, в результате чего весна тоже немного холодная.